493. Матерь Агни-йоги. Заботой и вниманием не оставлены, и над каждым рука. Но идти надо все-таки самому, и даже слишком нельзя опираться. Жизнь на земле есть жизнь испытаний, на испытании даже миры, и отдых от трудностей жизни земной короток для наших людей. А там снова борьба и победы, и дальнейшее восхождение вверх по лестнице жизни, но уже в новых условиях, с новыми испытаниями и новыми возможностями собирать богатую жатву на ниве труда, устремления и работы на общее благо.